do shit until they murder me. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Веб-банкир», Басов Иван Александрович меня зовут, а вы Светлана Валерьевна, да, я правильно понимаю? Да. Да по поводу долга хотели уточнить у вас. Вы вообще добровольно-то планируете вопрос с нами решить? А есть какие-то другие варианты? Принудительное взыскание, конечно. А что такое принудительное взыскание? Ну, в рамках законодательства страны это либо переуступка прав требования третьим лицам, то а есть, как правило, коллекторский агент. А как переуступка может быть принудительной мерой взыскания? Ну, в смысле? Ну, либо судебное разбирательство. Есть добровольная оплата, когда вы договариваетесь со своим кредитором, там, к примеру, о сроках и решаете свои вопросы. Все остальное, ну, вот, на мой взгляд, уже относится к принудительному взысканию. Странное вот суждение. Вот мне интересно, ну, как могут там вы про третьих лиц говорите, это коллекторы, да? Как они могут с меня принудительно взыскать? Ну, никак же. Нет, это просто с нашей стороны. Но вот мы с вами не можем договориться добровольно. А это у да, вас такие внутренние формулировки, да? Ну, можно сказать так. Uh-huh. Но это я так все время считал и думал за всю свою деятельность. Ну, как-то нелогично, взыскания. Согласитесь. Да дело не в этом. Светлана Валерьевна, давайте по факту. Будете платить или нет? Не, не буду. Добровольно? Не, не буду. Не будете. Всего доброго. До свидания. Да. Алло. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Компания «Платите», меня зовут Калинина Ирина Николаевна. 5 августа этого года обратились в нашу компанию, оформили 14 100 рублей. Вышли на длительную просрочку. Почему не оплатили вовремя? Какая интересная история. А есть еще такие? Какие Вы так с придыханием просто рассказывали, прям вообще. Вот вам только сказки на ночь читать. Угу. Так почему не исполнили свои обязательства? Какие обязательства? Перед компанией «Платиза». Какие? Какие я вам озвучила? А я отходила, просто не расслышала. Ну, я не попугай повторять вам по 10 раз. Ну, беда, беда. Чего ж поделаешь. Ну что, Елена Александровна, почему не оплатили? Что не оплатили? 70 дней находитесь на просрочке. 70 дней находитесь на просрочке перед компанией «Платиза». А говорили, не попугай. Я вам не озвучила? Да, да, да. Но? Повторили, как я и попросила. А говорили, не попугай повторять. Я вам озвучила срок просрочки. Ну так то же самое, вы сказали другими словами. Давайте поговорим о вашей задолженности. Зачем? Почему не оплатили? Зачем? Почему не оплатили? Что не оплатила? Нарушаете условия договора. Ой, да там такой договор. Его грех не нарушить. Какой договор? Ну, ваш какой договор? Смешной. Ну, смешной? Угу. Взяли чужие деньги и не оплачиваете? А таташки меня по копёшке и в угол на горох. Не иначе. А в чем смех-то? А кто смеется? Я не знаю. Ну, так а к чему вы тогда это сказали? Так иронизируйте. И что теперь? Такая у меня манера общения, привыкайте. А манера общения? А что нам привыкать? Ну, вы же часто мне будете теперь звонить. С чего вы решили? А что, не будете? Даже звонить не будете? Нет, ну, вот нет. Же, блин, нет, знала конечно. Бы, больше взяла бы. Что на... Больше? А кто ага. вам даст больше? Так теперь уже никто, понятно. Раньше надо да было думать. Дело. Да и раньше бы никто больше-то не дал. Да? А меньше зачем дали? Надеялись все-таки обогатиться за мой счет. Конечно. Я вас по носу щелк, и все. Ага. Обидно, правда? А 12 раз обращались. А в 12 раз обращались в нашу компанию, все. Ну, а 12 раз обращалась, а в третий раз по носу щелк, и все. Угу. Так вы думаете, что это с рук сойдет, что ли? Я уверена в этом. В чем вы уверены? Ну, что мне за это абсолютно ничего не будет. Да как это? Да как вам кверху. Вы не с подругой разговариваете? Вот именно. С подругами я вежливо разговариваю. Нежно, вежливо? Можно сказать. Да. А с компанией, которая вам помогла в трудный час, в трудный да, момент, да, да. дала вам денег? Ну, слушайте, вы сами сказали, что я 12 раз к вам обращалась. Вы на мне заработали гораздо больше, чем потеряли. Так что не надо мне подставить. Ну, 12 раз его оформили, 12 раз это были разные договора. Ну и тем более, но вы же на мне заработали уже 12 раз. Так вы знали, куда обращались. Почему-то вы к своим подругам не обратились. А зачем обратились мне это надо? Подругам в нашу компанию. Подругам же отдавать надо, а вам нет. А вы считаете, что в нашу компанию не надо отдавать? Да, да, да, да, можно не отдавать, я думаю. Ну тогда диктуйте отказ под запись телефонного разговора. Диктую отказ. Отказ продиктован. Ой, вы во мне заводную обезьянку, что ли, увидели? Чтобы я под вашу дудку плясала. Ну, бросьте вы. Со мной не прокатит. Вам уже все было сказано. Вы так пляшете. Вы так пляшете, Елена Александровна. Ну-ну. Какая нелепая попытка. Диктуйте отказ. Я уже продиктовала. Диктуйте отказ, это платно. Достаточно. Что вы продиктовали? То, что я вам сказала, фамилия, вам достаточно. Что вы отказываетесь от оплаты перед компанией платить? Я вам уже сказала, зачем вам это надо? Чего вы цирк устраиваете? Что это изменит? Какой цирк? Моя диктовка. Какой цирк? Ну, вы зачем от чего вы боитесь продиктовать? Не пытайтесь манипулировать, со мной не пройдет это. На слабо меня брать не надо. Во всяком случае, таким, как вы. Нет, такие да, дешевые манипуляции, серьезно, вы уже... А да, вы меня знаете, что ли? Ну, вы конечно, конечно. Мне сразу ваше место работы о многом сказала. Что ни ума, ни фантазии, ни образования, ничего. Ну, давайте на оскорбление не будем переходить. А я пока еще не перешла. Я пока только констатирую факты. Оскорбление? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Ластунова Юлия Михайловна. Наш с вами разговор записывает. Лариса Викторовна, это вы? Да. Лариса Викторовна, на данный момент звонок вам поступает по поводу вашей задолженности в компании «Экофинанс», кредит плюс. 25 815 рублей у вас сумма задолженности. Что значит «покончим с этим»? Вы бы покончили оплатой, Лариса Викторовна. Это не бесполезный разговор. Не надо нервничать, что вы так возбуждаетесь? Вы не кричите, Лариса Викторовна. Вы сумасшедшая? Кричите. Лариса Викторовна, 25 815 рублей. Я говорю, отказ 80 от оплаты просрочки. Сразу ставьте. И замечательно. Все, то есть вы по записи разговора официально уклоняетесь от оплаты? Официально по телефону, да. Замечательно. Какого результата вы ждете? Да вам-то какое дело? Мало того, что вы суете нос не в свое дело, так вы еще вопросики какие-то задаете дурацкие. Лариса Викторовна, да? Готовьтесь к общению с вашим новым кредитором. О, до свидания. Ой. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна, вам из банка Тинькофф звоню. Меня зовут Файзал Данис Дамирович. По поводу Александра Николаевича. По поводу вашего сына ранее звонили неоднократно. Удалось передать ему информацию у вас? Не, я ничего не передавала. Не передавали, да? Угу. Ну, я понял вас. А он платить намерен вообще, как бы, сам вопрос в добровольном порядке с банком решил? И он со мной не советуется на эти темы. Ну, я понял. Ну, к сожалению, год заканчивается, нам принимать решение необходимо по поводу его дальнейшего обслуживания. То есть, если не платит, да, то есть не намерен платить, вопрос решать, то его право, как бы, и, соответственно, пускай скажет об этом. Ну, почему пускай скажет. Да, я откуда знаю. Взрослый мальчик, вроде половозрелый. А в чем его трудность, почему он не платит сам? Да, я откуда знаю. Вы такие вопросы задаете, как будто вот мы каждый день созваниваемся и обсуждаем его финансовые вопросы. Ваш сын. И что? Последняя оплата у него была в августе. Я чего не платил он? Ну, вы платили также, вы частично помогали, сами договаривались. Не, я больше не буду. Больше не хочу. Это так, деньги на ветер. Почему вы так думаете? Да, а что я за него платить-то буду? Взрослый парень, сам решит платить, пусть платит. Не решит платить, ну, значит, решил. Ну, а сам для этого что он делает, чтобы вопрос решить с банком? Вы отходили, когда я говорила, что он со мной эти вопросы не обсуждает? Нет. Ну, так а зачем вы задаете этот вопрос повторно? Ну, хорошо, как с ним связаться можно? Понятия не имею. Он же вам оставлял телефон? Оставлял, да. Ну, вот, звоните. Не, да. Звоним, конечно. Ну, вот. Но безрезультатно, к сожалению. Ну, сочувствую вам. Бывает. Я понял. Ранее вот вам звонили, получается, 19 декабря, у вас непонимание было тарифного плана, я правильно понимаю? Не, я вот это даже вникать больше не собираюсь. Такая чушь. В смысле, мне... какая чушь? Ну, вот эти все тарифные планы, вот эта вся ваша оферта и так далее, я даже голову себе ерундой этой забивать не хочу. У меня Новый год, праздник, радость. Чего мне заморачиваться на этот счет? Я понял вас. Он работает, ваш сын, вообще, или нет? Все указано, что он работает, а до этого говорили, что он не работает. Ну, дозвонитесь ему и спросите, работает он. С удовольствием, не поверите. Вот, с удовольствием бы ему позвонил бы сейчас, с ним разговаривал. Ага. К сожалению, безрезультатно. Ой, а я думаю, что вы врете, потому что он мне рассказывал, что он с вами общался, просто вы пытаетесь оказать на него воздействие за счет звонков мне. Нет, подождите, когда? Лучших, когда он вам говорил? В лучших традициях, да недавно, в лучших традициях банков. Когда? Звонков. Нет, недавно. Нет. Я за 3 месяца статистику смотрю, не было ему звонков. Были, точнее, но не удалось связаться. А, ну, конечно, да что вы врете? За 3 месяца. Вот недавно он мне говорил, что разговаривал с вашими сотрудниками. Именно с банком Тинькофф, да, он разговаривал? Именно, да. А есть еще какие-то варианты? Нет. Ну, и может быть, у него другой банк. Может быть, вы перепутали. Не, или он что-то. Он вас вводит в заблуждение. Да, я скорее сыну своему поверю, чем голосу из трубки. Ну, не звонили мы ему, понимаете, какая ситуация. Да не общались. Да не врите вы, не врите. Я ваши уловки все банковские знаю. Вы вот эти сказки мне сейчас понарассказываете. Я вам по факту, Лариса Викторовна, говорю то, что мы с ним не общались. Страшно, он даже, наверное, не в курсе вообще, что ему банк выставил требование общий долг оплатить. Да, конечно, не в курсе, потому что по телефону требования-то не выставляют. Нужно для этого как-то официальную бумагу какую-то направить заказным письмом с уведомлением. Так ему все отправлялось, конечно же. Ну, если отправлялось, так значит, в курсе. Значит, вся корреспонденция от банка. Но он не реагирует, видимо, он не желает платить. Ну, видимо, не желает, а может, желает, но не может, понятия не имею. Но он вам что сказал конкретно? Сказал, что-то? Говорит, он надоели вам... названивать из этого банка. Что-то звонят. Ну, а при чем здесь звонки? Ну, вот и все. И все, что он мне сказал. А почему он не платит, он не сказал? Еще 15 раз задайте этот вопрос. Может, ну, вы же с ним конкретно по теме. Конкретно на эту тему вы с ним разговаривали, он сказал, что про звонки. Не, мы разговаривали на тему звонков, а не на тему того, почему он не платит. Ну, он наверняка до этого как-то что-то говорил. Может быть, он платить вообще не собирается? Да. Если нам принимать нет, решение. Ничего не говорил. Принимайте решение, какое хотите. Я думаю, вас. Что то если я... ему были бы интересны ваши решения, он бы с вами связался. Или, может, с начислениями каким-то банка не согласен. Может, и не согласен. Но трубку не берет. Может быть. А может, и берет. Не берет, к сожалению. Да врете. Не вот, ну... Да врете. Да нет. Да врете. Нет, нет. Врете. Знаю я вас. Я вам говорю по факту, Лариса Викторовна, что ему... Были звонки, но с ним не общались, к сожалению. С вами общались только последнее время. Звонили знакомой Валерии Владимировне, звонили знакомые. Ага, ну вы всех обзваниваете, как обычно, чтобы оказать психологическое воздействие на человека, чтобы его окружение нет, это задолбало. Вам звонили, вот сестре звонили еще в ноябре. Да вы можете хоть дедушке позвонить. В любом случае, за него никто платить не будет. И капать ему на мозг, типа заплати, тоже не будет. Да он, мы с ним даже в декабре не созванивались, даже в ноябре не созванивались. Да, перестаньте оправдываться, я вам не верю. Я понял вас. Надеюсь, с его стороны потом никаких претензий не будет. Он, мне это неинтересно, но что вы там надеетесь? Это ваши с ним отношения, а не меня абсолютно не касается. Я понял. Он прописан у кого, скажите? А больше вам ничего не сказать? Может, серию номер паспорта его? Ну, хорошо, по регистрации у него кто проживает или... Ну, надеюсь, его потом со стороны у родственников никаких вопросов к банку не будет. Да какие а у меня тогда... могут быть к нему вопросы? К моему сыночку любименькому. У вас никаких вопросов к нему нет. Ну, конечно, конечно. И вопросов у него к банку тоже не возникает. Хорошо, я понял. Отлично. То есть вы информацию ему передавать не будете, не, я правильно не буду, понимаю? Не буду. Я фиксирую то, что вы против звонков, кратчайшие сроки банку регулирует вопросы с поступающими звонками по вашему номеру. С вами прощаюсь, хорошего дня, до свидания. И вам пока. Да. Алло. Да. Добрый день, Елена Александровна. О, Ковальчук, здрасте. Здравствуйте. Всем Александровна, да, Ковальчук, компания ОМФК, ЦФП, Вива Деньги, ведется запись разговора. Судя по интонации, я так понимаю, не передумали. Вы в нашу компанию самостоятельно деньги возвращаете. Не передумала. Ну, собственно, год заканчивается, вам времени более чем предостаточно давалось. Ага. А денежные средства для выплаты подготовили? Нет, конечно. Коллекторское агентство. 19 тысяч рублей у вас за должность. Срок по договору займа 14 декабря истек. Ждали вас более чем предостаточно. Ага. А вы все рассчитываете, что вам деньги подарили, что безнаказанно обойдете? Я в этом абсолютно уверена. Сочувствую, вроде женщина взрослая. Да, уведомление, насколько я помню, перевод отправлять, да? Да, по адресу регистрации направлять. Тем более сочувствую, если вам все равно 38 лет уже пора. И что, что 38 лет? Взрослый. То, что я должна верить в сказки, себя, которые вы рассказываете? Берете себя, вот именно, как маленький ребенок, который... А в чем это заключается, по-вашему? В поведении вашем. А в чем конкретно? В чем безрассудство? То, что я понимаю, что а никаких последствий не будет. А вы подумайте немножечко. Вот вы подумайте немножечко, когда последствия настигнут, тогда... Ну, когда последствия настигнут, тогда я обязательно... Да. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Сулуянов Кирилл Федорович, старший специалист Почта Банка. Подскажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, по какой причине на связь не выходит? Без понятия. А у нас данный номер телефона указан как его контактный. Вы могли бы пригласить его к телефону? Его нет рядом. А кем он вам приходится? А вам какое дело? Ну, данный номер указан как контактный его. Да, это его может... номер. Вы в курсе о его отношениях с Почтобанком? Что он вам говорил? Ничего. Ничего не говорил вам? Нет. А дополнительный номер для связи с ним подскажите, какой у него сейчас? Нет, не подскажу, он мне не разрешает его номера давать. Не разрешает, да? Ну вы ему в таком случае передайте, что ему необходимо перезвонить в Почта Банк. Не, не буду передавать. Вам сложно передать? Да. Как увидите его, передайте, нет, что ему не необходимо передавать. Связаться с Почта Банком. Не будете, да? Угу. Всего доброго вам. Пока. С наступающим вас. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Байфинанс», специалист административного взыскания Камен Мария Вальдановна. Обращаю ваше внимание, ведется запись. Скажите, пожалуйста, Ольга Игоревна, это вы? Я. И у вас имеется сорт долг «Страстальянс», ломбард «Благо» 12 тысяч. Необходимо сегодня, крайний срок завтра, эту сумму погасить. Оплата от вас поступает? Третьими лицами не обсуждают свой финансовый вопрос. Но мы работаем с Ростелесом, Барт Благо, по агентскому договору. Красноармейцы, вы... Я, к сожалению, не прислали уведомления об этом. А вам и никто не будет присылать ничего? Ну, было отправлено смс-сообщение, это, во-первых, второе письмо было отправлено. И, в-третьих, это агентский договор вам не обязательно. Знаешь, что ваш договор находится у нас. Значит, Ольга Игоревна, долг у вас имеется, обязаны идти оплачивать, а не уклоняться от оплаты и скрываться.